От скуки пойдет на реку, стукнет по льду, станет звезды считать, а звезды — лучистые, золотая озень. Утром затопят печи, а мороз тут как тут. Замороженными столбами стали над деревней голубые на позолотевшем небе дымы. Ай да мороз! Год в лесу. В лесу, по глухим чащобам и болотам, ранней весной пробирался охотник от края до края через глухой лес. Много птиц и зверей видел он в пробудившемся лесу. Видел, как на краю болота атакует глухарь, как в молодом осиннике на припеке пасутся лоси, а по лесному оврагу пробирается в свое логово, бежит с добычей старый волк. Радостно шумна и пахучая весна. Звонко поют птицы, звенят под деревьями весенние ручейки, смолой пахнут набухшие почки, теплый ветер пробегает в высоких вершинах. Скоро, скоро оденется лес листвой, зацветет на пушках черемуха, защелкают над ручьями голосистые соловьи. Прилетят, закукуют длиннохвостые кукушки. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Забегают по кочкам хлопотливые муравьи, вылетит из зимнего убежища, загудит первый шмель. Побегами молодой травы, голубыми и белыми подснежниками покроются лесные полянки. Хороша, радостна, весела весна в лесу. Раннее утро. Ранним утром в глухом лесу на самом краю болота атакует глухарь. Так-я-так-я-так-так-так, раздается его весенняя тихая песня. Спокойно утром в лесу, далеко слышен каждый звук. Вот проковылял по чащобе, тихо похрустывая заяц-беляк. Пробежала по краю болота осторожная лисица, спрятался в норе под корягой быстрый хорек. Громко затрубили на болоте, встречая солнце, длинноногие журавли. Сорвался с болота, стрелой поднялся в небо длинноносый баранчик-бекас. Будто голос молодого барашка доносится с высоты далекий дребезжащий звук. Качи-качи-качи-качи! Сидя на кочке, радостно отозвался другой бекас на болоте. Так-таки-так-так-так, чаще защелкал, еще жарче запел свою песню глухарь. Издали, кажется, далеко-далеко точит тот топор. Наточили. Во овраги. Через темный лес, через глухие овраги пробирается с добычей старый волк. Далеко от проезжих дорог и людных селений скрыто волчье логово. Голодно, бесприютно было волкам в зимнюю стужу. В морозные и в южные ночи скитались они по снежным полям и дорогам, ловили зайчишек, воровали зазевавшихся собак. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- услышалось сквозь вьюгу жалобный вой. Кончилась холодная зима. Весенние теплые дни родились у волчицы слепые и маленькие волчата. Растут, резвятся бойкие волчата, много обглоданных костей валяется вокруг их далекого скрытого логова. Извилистые тропинки протоптаны к водопою. Поздно утром возвращается старый волк с добычей. Похрустывает под волчьими лапами слежавшийся снег. Взлетают на деревья пугливые рябчики, тревожно попискивая, провожают лесного разбойника маленькие синички. Смело бежит волк по знакомому лесу. Хорошо знает он дорогу в свое скрытое логово, где ждут не дождутся его прожорливые жадные волчата. Наставики. Ранней весной родились маленькие зайчата.